Нам необходимо исследовать корабли моей расы, там могут быть нетронутые камни душ или какие-нибудь иные полезные технологии или знания. С нескрываемой надеждой проговорила видящая, смотря прямо на корабли своего народа. А что насчет вот этих посудин? Кивок в сторону полуразвалившихся посудин в виде полумесяца и корабля, похожего на прямоугольник стройной формы длинной в примерно километр. Пока будет лучше всего их не трогать, сначала надо обследовать корабли моего народа. Ну так, вдруг подобного случая нам больше не представится. Хорошо, действуй. Помощь нужна, или вы сами справитесь? Нет, нет, мы сами более чем способны провести все необходимые проверки. С трудом скрыв дрожь в голосе, ответила девушка, пытаясь бороться с издаваемой человеческим мужчиной аурой. Аурой, что чуть ли не насильно заставляет склонить перед ним голову и подчиниться. Причем он ее вообще не контролировал, она была, скорее всего, естественного происхождения, и была для него тем же самым, что и дыхание. Да и его слова ее поразили до глубины души, когда он попросил у нее прощения за предоставленные неудобства. Когда она спросила его об этой самой ауре, тогда она впервые задумалась, что может быть он действительно искренен с ней и ее сородичами. Может быть он действительно хочет мира между ее и его народом, приняв концепцию мирного сосуществования. Хорошо, но если что, то мои солдаты будут в полной боевой готовности. На что женщина молча кивнула и ушла в созданный ей портал. Значит так, всем быть наготове. Сейчас наши эльдарские друзья пойдут на проверку подбитых кораблей своего народа, а мы будем их прикрывать. На всякий случай повторю еще раз. По кораблям полумесяцам ни в коем случае не стрелять, не сканировать и все такое прочее. Только визуальное наблюдение. Выполнять. Есть, сэр. Дружно гаркнув, весь офицерский состав мостика императора поспешил выполнить мой приказ. И вскоре, совместно с истребителями Эльдар, пилоты Верунского королевства окружили собой 200 раз упомянутые корабли сородичей Эльми, заключив их в своеобразный защитный кокон. Тем временем, за границей сканирующих систем Верунского и Эльдарского флота, значит, ты их наконец-то нашел, мой юный друг. Давно пора. Смотря на то, что к обломкам якобы битвы приблизились, совместно, люди Александра и Эльдары, один очень эксцентричный некрон испытал удовлетворение от своего исполнившегося плана, над которым он работал на протяжении крайне долгого срока. Наслаждайся, и только посмей не оправдать моих ожиданий, Верун. Настоящее. Конечно же, как только мы обнаружили это, так сказать, поле битвы, то сперва обследовали корабли Эльдар, как мы и договаривались, и лишь после тщательнейших обсуждений всех плюсов и минусов, после разработки как бы свалить отсюда как можно скорее и подготовки группы исследователей, состоящей из моих и эльдарских солдат, мы таки решили прикарманить хоть сколько-нибудь интересных технологий. Пусть это будет даже пара самых ржавых пушек, ведь даже самый мощный ствол Империума – это некронская зубочистка. А значит, мне необходимо заполучить хотя бы крохи технологий этой наглухо отбитой и сверхтехнологичной расы, дабы с их помощью изучить их и улучшить уже технологии собственного королевства. А если они будут полностью безопасны, то и использовать их прямо так. Ведь даже по канону некоторые специальные и сверхсекретные службы Империума типа ассасинов использовали фазовые клинки, если я правильно помню их название. И даже несколько Астартес крушили врагов с помощью трофейных некронских игрушек. А чем мы хуже? К сожалению, платой за их крутость и мощность является то, что они невероятно сложные. Ну да ладно, найдем способ, изучим, главное было захапать хоть что-нибудь. Сказано, сделано. Мы таки смогли не просто заполучить какие-то крохи или огрызки, а самый настоящий набор всевозможных смертоносных и не очень игрушек, изучением которых занимаются мои самые умные ребята. Разумеется, на отдельной планете и под грифом максимальной секретности, при полном штате соответствующих этому уровню солдат. Ведь мало того, что мы нашли просто огромную гору всевозможного оружия, так еще и технологии по терраформированию планет. Например, очистка планеты от радиации, и попутно восстанавливающая планеты до пригодной для дыхания человека атмосферы. Или очистка абсолютно засранной всем чем только можно воды и почвы, причем только на то, чтобы понять, как именно этим всем пользоваться, и банально прочитать ушло чуть больше года. И честно говоря, нас это несколько тревожило, так как это попросту ненормально. Ну не может быть того, что технологии той расы, что на бую вертело время, пространство и ломала лица звездным богам и прочей нечисти, чуть ли не с полпинка понимаются гораздо менее развитой, чем они сами расой. И тут у меня есть несколько вариантов. Либо нам преподнесли все это добро чуть ли не на блюдечке, чуть ли не носом тыкая, что и как нам надо делать, чтобы понять, как использовать ту или иную технологию некронов, либо мои ребята ну вот уж настолько гении. Да, они, конечно, ребята крайне мозговитые, не спорю, но не настолько же. И поэтому я даже и не знаю, что и думать. Но как бы там ни было, а факт того, что изучив заполученные трофеи, мы смогли улучшить уже имеющиеся наши, родные технологии, более чем реален. Например, после трех, даже можно сказать почти 4 лет изучения двигателей некронов мы смогли разработать свой аналог. Спасибо буквально оставленной инструкции, что наши ребята нашли в глубине двигательного отсека. Вследствие чего мы могли легко и просто миновать путешествие через варп, что автоматически ускоряло наши путешествия от одной точки до другой буквально за считанные минуты. Конечно, было много чего и по мелочи, но это так, приятные бонусы. Помимо всего этого научного бума было и то, что доставило мне куда как большее удовольствие. Например, находиться в обществе своих детей, что принесли мне 3 моих женщины, и общаться с ними. Честно говоря, когда я впервые смог поднять на руки пищащие свертки с самым величайшим сокровищем, что только вообще может существовать в этом мире, я лишь каким-то чудом, не иначе смог не расплакаться от нахлынувших на меня ощущений. У меня есть дети, я стал отцом, мужчиной, которого смогла осчастливить столь ценным подарком любимая женщина. Это, эх, это просто надо почувствовать. И таких вот сокровищ у меня было за 15 штук. Правда, 15-й ребенок у меня появился только после моего 20-го года правления. Вроде и много, а вроде и мало, но в любом случае все это время было для меня наполнено счастьем и подаренной мне любовью. Не выдержав, я даже приказал нас сфотографировать на память, чтобы в будущем, глядя на данные фото, вновь и вновь вспоминать эти счастливые моменты. Также, помимо столь прекрасных новостей, как мои дети, было еще и то, что мое королевство начало стремительный рывок вперед, в светлое и развитое будущее, где каждый человек имел достаток во всем, в жилье, в одежде, в пище, работе и в путях, которые он, или же она, смогут выбрать. Особенно в свете вышеупомянутых революционных прорывов в технологиях, что образовали собой техника некронов, и имеющиеся у меня в наличии 17 дисков из ШК, могу даже высказать такую смелую мысль, как то, что на данный момент мой народ превзошел науку самих Тау, тех, кто далеко не один раз разгромил силы Империума, как в технологическом плане, так и в культурно-общественном. Хотя я могу и ошибаться, кто знает, все познается в сравнении, и шанс увидеть, кто из нас круче и гораздо более развит, я смогу узнать только через 10 тысяч лет. Хех, если вообще смогу дожить до этого счастливого момента и наоткину копыта раньше. Но на данный момент я могу гарантированно сказать, что стандартный Балтирас Тартис и Лазган имперской гвардии у моих войск используется лишь как вспомогательное оружие, в то время как новые аналоги являются гораздо более мощным оружием, чем приведенные выше аналоги. И это не пустые слова, а самые настоящие факты, которые были проверены моими учеными по нескольку раз. Также, помимо оружия, мы провели апгрейды всей имеющейся брони, что используется моими солдатами и техникой. К примеру, дедушка Бенни, он же теневой меч. Броня этого чудовища настолько прочна, что может выдержать гораздо больше урона, чем все его аналоги. Что сейчас, что в будущем. Да вот беда, броня у такого мастодонта, как бы странно это ни звучало, голая. То есть экипаж машины, внутренняя начинка, сама броня и все. Больше ничего. Иными словами, все, что стоит между пилотом данной машины и его противником, это несколько сантиметров брони, особо прочной, толстой брони. По сути, это просто кусок железа, грубо говоря, по которому лупить можно сколько угодно, дабы в конечном итоге все-таки добраться до сидящего внутри ранее обсуждаемого экипажа. Ведь это не неразрушимый металл, а просто очень прочный кусок металла. Металла, что стало гораздо более сложно всковырнуть, особенно после того, как мы оснастили даже самую дохленькую силовую броню крайне прочными энергетическими щитами. Да, на все это добро, на оружие и на щиты уходило очень много энергии, особенно когда по ним ведут интенсивный огонь. Благо, что новый тип реакторов вполне себе легко справлялся со всей этой нагрузкой, И не важно, что это, корабль, танк, шагоход или пехота. Все одно, скорее у врага патроны кончатся, чем они пробьют щиты, владельцы которых будут использовать все возможные укрытия и при этом активно отстреливаться из всего, что у них есть в наличии. Иными словами, наука, медицина, технология и прочее, важные для нормального и даже отличного функционирования сферы общества, взлетели просто в небеса. Дело дошло даже до того, что из-за улучшившегося уровня жизни простого населения произошел очередной демографический бум, вследствие чего население моего королевства выросло не в разы, а на порядки. К сожалению, на все хорошее случается плохое, и в нашем случае это было нападение орков и темных эльдар, которые происходили пусть и не слишком часто, но бывало. Да, были жертвы, но не настолько много, чтобы от досады рвать на жопе волосы. Ведь со всеми имеющимися технологиями мы отбивали каждую такую атаку, чем здорово сокращали численность как зеленокожих, так и наших остроухих маньяков-БДСМщиков. Благо, что из-за увеличившегося населения можно было увеличить и одновременно усилить гарнизоны всех имеющихся у меня планет, даже шахтерских, не говоря уже о аграрных мирах, которые обзавелись технологическими и оружейными новинками, из-за чего случалось так, что когда к осажденному миру прибывал основной королевский флот, то нам либо оставалось провести полную зачистку местности, а именно добить жалкие огрызки тех, кто посмел напасть на наш народ, либо просто собрать трупы и сжечь их, вместе с оружием и броней, коли это будут наши темные друзья. А уж когда мне выдался случай использовать новый меч и щит, то произошел просто праздник какой-то. Ведь выяснилось, что данная чоп порежет, в самом прямом смысле этого слова, вообще все, что только можно и нельзя. Про щит разговора вообще никакого не шло. Генерируемое им поле не смогли пробить ни винтовки Эльдар, ни дагка орков. А уж какая из него получалась дубина, если возникала такая необходимость, просто сказка. Полгода назад, аграрный мир Терра Нова, Хрурль, звук сломанной нижней челюсти, что буквально превратилось в обломки мяса и костей от мощного удара кромкой щита, который я впечатал в голову одного из воинов падших, вжзинг, еле слышный звук разрубаемого металла и мяса. Вот что в последний миг своей ублюдочной жизни услышал еще один из неудавшихся остроухих пиратов перед тем, как я разрубил его от левого бедра и правого края уха вместе с черепом. Меч некронов оказался просто на высоте, большего тут ничего не скажешь. «Сэр, темные эльдары отступают. Мы выслали в качестве сил преследования авиацию и несколько сотен киборгов и костелланов». Ответив на вызов начальника местного гарнизона, я увидел перед собой небольшую голограмму крепкого мужчину с развитой мускулатурой и с практически полностью отсутствующими волосами. Про его грозный взгляд я даже упоминать не стану, так как он пугал даже самых отъявленных мерзавцев, что попадали под командованием сержанта Рока. Каковы ваши дальнейшие приказы? Ни в коем случае не посылайте за ними пехоту и технику, это может быть ловушкой. В случае, если авиация и роботы найдут вход в паутину, в немедленном порядке известите меня. Вам все ясно, сержант? Так точно, сэр. Мужчина встал по стойке смирно и отдал по-военному честь. Хорошо. В таком случае пока не снимайте уровень тревоги. Для начала нам стоит убедиться, что мы действительно изгнали этих тварей и запечатали вход. Продолжайте охрану вверенных вам объектов, офицер. Выполнять. Слушаюсь. Отдав честь еще раз, мужчина отключил связь и продолжил выполнять свои обязанности, ровно как того от него требовал долг и присяга, что он приносил королю и отечеству. Хороший офицер, надо будет его запомнить. Да, сержант Рок, тот еще кадр, настоящий мерзавец и ворюга, что много лет провел в кутузке на одной из планет, куда его засадили местные полицейские, поймав его на попытке ограбления одного из банков. Причем этих краж у него было столько, что пальцев рук и ног не хватит, но когда во время одного из нападений на его родной мир зеленокожие убили всех его родных, даже любимую младшую сестренку, которую он любил всем своим сердцем, то он предложил начальству тюрьмы отматать свой срок на фронте. А именно он высказал желание вступить в ряды верунских войск, что окупилось нам сполна, превратив из вора и медвежатника в грозного воина, жаждущего крови зеленокожих. А потому, как следует обдумав предложение мужчины, командование тюрьмы приняло решение о подобного рода реабилитации. Правда, ему предложили, что если он так этого хочет, то ему придется установить имплант рядом с сердцем и мозгом, так как он уголовник и может попытаться сбежать. Его это, конечно, очень обидело, но он прекрасно понимал опасения начальника тюрьмы, а потому дал свое согласие. И буквально за 5 лет своей верной службы на счету мужчины образовались сотни зеленокожих и десятки остроухих. Произошло же это именно через 1.5 года с начала моего правления, отчетчиво я прочитал, разбираясь с горой иных, не менее важных документов. Правда, я тогда не особо думал, что из него выйдет что-то путное, ну, раскаялся преступник и раскаялся. Очень хорошо, главное, чтобы он снова стал полезным членом общества. Но как оказалось, зря, так как этот мужик оказался самым настоящим берсерком, что истреблял ксеносов просто пачками, что и привело его к повышению в должности. Правда, стоит отметить, что хоть и использовал свою ярость, дабы эффективнее убивать что орков, что космоэльфов, здравого рассудка он при этом не терял. Иными словами, из некогда отъявленного бандита и вора получился настоящий солдат, а после и отличный офицер, что получил планки сержанта лично из моих рук, что среди военных считалось большой честью. Честью, ради которой они были готовы умереть, но не опозориться передо мной и перед всем своим народом. Так как пока наши механические друзья и авиация загоняют наших залетных недругов обратно в ту дыру, из которой они выползли, делать мне особо было нечего, я решил заняться чисткой своего оружия и доспехов, оказывая им тем самым должное уважение и своего рода почитание за то, что они регулярно спасали мне жизнь. К тому же, на моем счету за сегодняшний поступ было около 10 противников, да не абы каких, а особо опасных. Несколько суккуб, темных банши и прочих извращенных аналогов, что имелись у жителей Коммарага. И честно говоря, меня все чаще начинает посещать мысль, что может все-таки стоит собрать флот побольше, прибыть на орбиту мира этих пеков и устроить им экстерминатус. Но нет, нельзя. Слишком много факторов, что мешают этому процессу, и скорее всего данный поход может закончиться банальной неудачей, что в итоге приведет к тому, что все миры моего королевства могут оказаться полностью беззащитными. Мне такого не надо, поэтому лучше всего будет просто отражать атаки, к тому же обороняться всегда легче, чем атаковать и ждать подходящей возможности разбомбить там все к хям. Но вернемся в настоящее. Когда вход в паутину все-таки был найден, то он тут же был взят под плотный контроль и поставлен под прицел, и в качестве бонуса территория перед ним была заминирована всеми какими только возможно минами. Ну так, на всякий случай. И только после всего этого мы позвали наших эльдарских друзей, дабы они смогли не просто запечатать вход, но и уничтожить его, чтобы в будущем минимизировать опасность нападения этих выродков. Как же меня все это уже задолбало, хочется просто взять и уничтожить всех этих зеленокожих, темных эльдар, демонов и прочее. Хочется просто жить в мире, не носясь как ужаленный от планеты к планете и отражая обрушившиеся на них нападения. Но нет, пока нет, нельзя, слишком моя армия малочисленна, слишком мало кораблей для исполнения таких задач. А потому пока мне стоит просто сидеть на месте и копить силы. К тому же, помимо военной сферы, есть и иные, не менее важные, что требуют моего внимания. Ну да ладно, хватит ныть. Мой народ надеется на меня, мои космические эльдарские друзья надеются на меня, и лучше всего будет, если я не подведу их. Потому что даже страшно подумать, что произойдет, если я просто возьму и все брошу. Неизвестное количество времени спустя. Орбита одной из планет. Глядя на то, как в небе над городом проносится огненный метеорит, многие жители этого мира даже представить себе не могли, чем для них в будущем это все обернется и какой в себе сюрприз несет этот падающий объект. А ведь это было очень и очень важно. Примечание к части. Сбербанк 4276 4301 1068 8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и оставляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. И еще кое-что. Пожалуйста, помогите мне собрать побольше жубов на приобретение целой линейки книг, с помощью которых я планирую хоть сколько-нибудь написать более-менее нормальное произведение по нашей любимой и очень интересной вселенной. К сожалению, энциклопедий по ней нет, по крайней мере я их не нашел, и они где-то существуют, так что придется обходиться книгами и комиксами. Надеюсь на вашу помощь, и да сопутствует вам хороший пастух. Ваг. Глава 6. Прекрасно понимая и зная, какой писц пиздович, а иначе не скажешь, в неизвестно как скором будущем произойдет, я отдал приказ о начале строительства новых объектов специального назначения. Такие, как например огромные подземные бункеры для населения с многоуровневым расселением и со всеми необходимыми средствами для нормального функционирования. Еда, вода, оружие, средства гигиены и все то, что так необходимо населению в случае долговременной осады. А чтобы обеспечить им весь необходимый уровень безопасности, моими инженерами и военными специалистами, что участвовали в проектировании данных объектов, также было вынесено предложение о том, чтобы разместить там еще и склады с вооружением и броней, а также просто бесчисленным количество всевозможных боеприпасов. Короче говоря, я постарался позаботиться о безопасности и сохранности моих подданных как можно более лучше. Даже множественные боевые турели установил, ровно как и энное количество кастелланов, специально вооруженных таким образом, чтобы их оружие было способно на уничтожение брони Астартес, а именно силовой брони предателей, коли таковые будут иметь место быть на моих землях, а именно если эти выродки решатся на вторжение на мою родину. Естественно, что я не забыл и о том, чтобы закрыть небо над планетами своего королевства, установив там все необходимые системы обороны, или же отремонтировав старые, ну или просто добавив несколько далеко не лишних пушек, коли в этом есть нужда, а она была, и довольно-таки немаленькая, учитывая в каком мире мы живем, и даже несколько боевых станций, размером в пару километров каждая. Ну и еще я позаботился о том, чтобы патрульные корабли, что патрулировали границы моих земель, были оснащены всем самым современным и самым мощным оружием, самой крепкой броней, самой передовой электроникой и всем самым. Проще говоря, если мои ребята и девчата наткнутся, ну скажем, на флот орков, то они смогут как и предупредить наши земли о чрезвычайно большой вероятности орочьего вторжения, так и дать ей первый бой, по возможности уничтожив некоторое количество войск этих тварей, чем здорово облегчит жизнь нашим военным, что будут вынуждены сдерживать, а после и уничтожить, армию залетных грибов. Не забывал я также и о том, чтобы собрать все имеющиеся у меня знания о данной вселенной, начиная с того, когда именно начался Великий Крестовый Поход Императора, чем он закончился, что происходило между этими событиями, кто себя хоть как-то проявил и в чем именно, каким врагам молодой Империум противостоял и что происходило в тех событиях. Не забыл я даже упоминания и о том, что такое крестовые походы Аббадана и чем они всегда заканчивались, и уж тем более я не забыл о том, что такое некроны и тираниды, что должны будут начать трахать галактику в 41-42 тысячелетиях. С первыми мне отлично помогли данные, что я получил от своих эльдарских друзей, а насчет вторых я записал все так подробно, насколько это вообще возможно. Ведь что первые, что вторые, при первых своих появлениях отарабанили Империум в самой жесткой из возможных форм. И дабы дать будущим поколениям возможность выжить в этом надвигающемся кошмаре, я и записываю эти данные, ведь далеко не факт, что я смогу пережить ересь Харуса, так как все известные мне примархи либо откинули копыта, например тот же Фирус, либо лежат в коме или стазисе, в то время как вторая половина лижет пятки гнилостной четверки. И хоть я попытаюсь выжить в этом ужасе, и спасти хотя бы свое королевство от того мрака, в который погрузился Империум в будущем, далеко не факт, что кто-нибудь из моих поехавших братьев не отрубит мне голову. Поэтому лучше сделать максимум, и еще Эверест сверху, дабы потом не рвать на жопе волосы, пытаясь вернуть Империум на тот путь, которым он должен был следовать изначально, так, как того хотел Император. Ну и в качестве бонуса я решил предупредить лидера моих остроухих друзей о том, что им может грозить. Например то, что прибывшие в галактику тираниды смогут сожрать, в буквальном смысле этого слова, часть его соплеменников и добавить в свое ДНК возможность иметь свой аналог псайкеров. И в этом случае эти тараканы-переростки могут стать еще опаснее, чего я вряд ли смогу избежать. А, Александр, с чем пожаловал? У меня есть к вам серьезный разговор, от которого может зависеть очень и очень многое, в том числе и безопасность вашего народа. Я слушаю. Ставший вмиг серьезным ответил отец моих троих подруг и правитель мира корабля Лаофин, что мне встретились на мире экзодитов. Я хочу рассказать вам о том, что я увидел в будущем. И сказано это действительно не с бухты-барахты, а с некой долькой истины. Ведь он, Ульзан, научил меня, как пользоваться моими псайкерскими способностями как мог, хотя мне предстояло еще очень и очень многому научиться, что по итогу привело к тому, что я смог поставить на своем разуме такой блок, что даже он не смог взломать, по крайней мере он так мне об этом сообщил. Что же насчет демонов, не знаю, и проверять это, ну скажем так, мне не очень хочется. Ну и приобрел несколько новых способностей, такие как, например, удар молнией, вызывать огненные шары, что при контакте с чем-либо, создают мощный взрыв огня, испепеляющий все, в прямом смысле этого слова, в пепел. Ну и многое, многое другое. И начну я, пожалуй, с того момента, где ваши старые враги вновь вернутся в этот мир, и начнут свою экспансию заново. И я говорю вам о некронах, Верун. Спустя несколько лет, господин, у нас все готово. Разрешите приступать. Приступайте, и я очень надеюсь, что ваша работа оправдает себя. Я чуть кивнул стоявшему напротив меня седому мужчине в белом халате, специальной маске и перчатках с ботинками, что вкупе своей создает герметичную систему без каких-либо шансов для проникновения внутрь, или же наружу, нежелательных элементов типа микробов или еще какой-нибудь пакости. И помните, Владимир, ваша работа для нас очень важна. Надеюсь, что вы оправдаете возложенное на вас ожидание. Конечно, господин, я вас не подведу. Я приложу все свои силы для воплощения проекта в жизнь. С предвкушающей улыбкой ответил мужчина, глянув на пациента, что лежит на специальном хирургическом столе, готовясь перейти в новую стадию солдата. Грубо говоря, к тому же мне самому очень интересно узнать, выйдет ли из этого что-нибудь путное, ведь тем данным, что вы нам передали несколько тысяч лет, если не больше. Именно так, но хоть они и старые, тем не менее, если у нас все получится, то мы получим новый вид защитников, воинов, что будут гораздо более эффективнее в бою, чем то, что у нас сейчас есть. Поэтому приступайте, но помните, ошибки здесь недопустимы, ведь в противном случае мы получим не суперсолдата, а суперпроблему. Уверяю вас, господин, когда придет время, в рядах наших войск будет столько суперсолдат, сколько это необходимо. Главное создать первые образцы, проверить, что и как нам делать правильно, и тогда можно будет поставить их производство на поток. Ответив мне, мужчина повернулся к своим немногочисленным ассистентам. Ну что, дамы и господа, приступим. Улыбнувшись немного кровожадной улыбкой, мужчина активировал первые колбы со специальным средством для проведения операции в самом благополучном для нас варианте. Откуда же я взял данные о том, как создать некое подобие космодесантников, если Империум еще даже не начал крестовый поход, и по идее этих данных у меня нет, и быть не должно. А ответ прост. СШК. Именно в одном из 17 имеющихся у меня дисков как раз и находилось то, что дало нам неслабый такой плюс, когда спустя всего 4 года после этого случилось очередное вторжение орков. Тогда наши парни просто размотали очередного варбосса и его клику, превратив их в разлагающиеся трупы. Спасибо силовой броне и самым мощным пушкам, что наши заводы производят. Ровно как и титанам всех имеющихся классов, начиная от гончей и заканчивая императором. Секреты которых также были найдены в этих самых дисках. Да, мои ребята были не Астартес, к сожалению, не они, но очень и очень близко. Например, кандидат в их, скажем так, аналоги, становился сильнее, быстрее, прочнее, умнее. Его регенерация возрастала на порядки, да блин, даже банальная прочность зубов, слуха и зрения становились лучше, чем было раньше. Правда, насколько именно, я не знал, так как, чтобы понять это, мне нужен настоящий Астартес, дабы выяснить, что тут и как. И возможно, что у моих ученых и инженеров все-таки получилось создать местного суперсолдата, а возможно и нет. Узнаю же я это только тогда, когда, и если, импи придет за мной. Но самый шик настал именно тогда, когда я нашел данные о производстве кораблей класса Глориана. Да, да, тех самых, на которых рассекали сыновья императора во времена Великого Крестового Похода. Правда, из-за его сложности в производстве и дороговизны на верфях был заложен только один такой кораблик, правда не простой, а модифицированный по самые гланды, в том числе и новыми двигателями, что помогут нашему флоту избежать путешествий через варп, а то каждый раз мотаться туда через это царство мрака и кошмара, рискуя получить какую-нибудь варповую пакость, сюда не есть хорошая мысль. Возможно, что кто-то спросит, а с чего такая скорость развития всего и вся? А я вам отвечу. Причина крылась именно в том, что еще задолго до моего прибытия, а именно с самого основания данной колонии и близлежащих рядом с ней миров, все производства были именно такими, какими их и разрабатывали при основании колонии. Даже верфи, и те были способны к приему самых крупных кораблей, а если и нет, то мы просто провели необходимые модернизационные работы. И вуаля, все у нас хорошо и практически идеально, за небольшим исключением типа не очень крупной армии и не слишком большого количества флота. Да и ранее упомянутые СШК тоже тут отлично поучаствовали, привнеся новый глоток в развитие всего, чего только можно. Вплоть до создания орудий ПКО и особо мощных планетарных энергетических щитов, что в случае чего укроют под собой целые города. Короче говоря, сохранившиеся в идеальном состоянии заводы, диски СШК, трофей с некронских кораблей и очень сильное желание выжить и приумножить свои богатства стали отличным стимулом к развитию. Но это все потом, точнее почти все, так как пока мы тут болтали с доктором, мои ученые и корабелы разрабатывали новые технологии и корабли с техникой. Верун. Королевский дворец. Рабочий кабинет короля. Спасибо. Поцеловав ладонь своей младшей жены, я с удовольствием расслабился, сидя в своем кресле в кабинете и пытаясь отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Благо, что моя супруга была рядом, и с радостью помогла мне сбросить с плеч груз ответственности хотя бы на не очень большой срок. Небольшая услада, но зато как приятно. К несчастью, сексом нам сейчас заниматься противопоказано, так как Хлоя снова беременна. На этот раз двойней, мальчик и девочка, о чем отлично свидетельствует ее животик и все необходимые анализы. Майя, моя бывшая тренерша по рукопашному бою и не только, совместно с мамой Хлои, также опять в положении, что приносит мне детей раз в 2-3 года. Ну что тут можно поделать, если мы все вчетвером очень любим проводить свободное время в постели. Не все, конечно, но зато каждый такой раз заканчивается беременностью женщин, отчего получается так, что у меня детей где-то под 20 штук. Много, конечно, но я никого из них не бросал и обеспечиваю всем необходимым для их первоклассного образования и проживания. Побудь со мной подольше, хорошо? Девушка не ответила, а просто обняла меня, и мы просидели так несколько минут, наслаждаясь покоем и тишиной в обществе друг друга. Мелочь, конечно, а приятно. Особенно вдыхая запах ее волос, что издавал аромат яблок и груш. Да и просто держать ее в своих объятиях, любящую тебя женщину, это непередаваемое удовольствие. Особенно, когда эти чувства взаимны. Хлоя, скажи, ты счастлива со мной? Ты рада, что мы с тобой обручились? С чего такие вопросы? Девушка чуть отстранилась от меня и посмотрела в глаза. Конечно же, я счастлива. Ты не только стал моим мужем, но и подарил мне возможность стать матерью, причем не один раз. С озорной улыбкой ткнула меня пальчиком в грудь девушка. К тому же, благодаря тебе мы смогли найти лучший путь в будущее, в светлое и процветающее. Последнее, конечно, я сейчас немного не в тему упомянула, но смысл тот же. Я благодарна тебе за все, и за детей, и за наш брак. Поцеловав меня, девушка покинула мои объятия. Пойдем лучше полежим на кровати, немного отдохнем от всей этой ерунды. Политики, этих умников и прочее. Только ты и я. А пошли. Подняв пискнувшую от неожиданности девушку на руки, я понес ее в нашу спальню. Все равно сейчас уже практически вечер, никто мне и слова против не скажет. К тому же большинство важных документов я уже разобрал, и можно немного отдохнуть. На следующий день. Покой короля. С трудом разлепив левый глаз, я попытался понять, почему моя рука чем-то обездвижена, одновременно пытаясь найти хоть что-нибудь, что можно выпить и не сдохнуть от творящейся во рту засухи, как в пустыне. Причина же того, что моя рука оказалась в чьем-то плену, оказалась проста да нельзя. Хлоя, Моя жена спала на боку и прижалась ко мне спиной, а руку использовала в качестве своеобразной подушки. Что и неудивительно, учитывая мои габариты. Да и выглядывающий животик был просто прекрасен, как и его спящая обладательница. Решив не будить ее, я постарался подняться как можно тише с кровати и при этом не потревожить, чтобы затем прошкандыбать в ванную комнату, где можно будет привести себя в порядок и заодно переодеться. Эх, вот бы все вот так длилось как можно дольше. Никаких тебе войн, ни сумасшедших грибов, что хотят тебя как следует отколошматить, ни поехавших темных эльдар, что являют собой крайнюю степень садизма и БДСМщиков. И уж тем более не надо мне никаких некронов и варповских тварей, что только и жаждут как бы им уничтожить не только человечество, но и вообще все живое, предварительно причинив им как можно больше боли. И снова новый день и снова борьба. Да, Александр, умыв лицо ледяной водой, я уперся рукам в край здоровенной раковины и посмотрел на свое отражение, которое смотрело на меня уставшей сонной мордой и мокрой бородой со скутанными волосами до плеч. Мых. Замерев на несколько секунд, я предался нелегким думам, что терзали меня с самого моего начала осознания, кто я есть на самом деле. Как скоро за мной явится так называемый отец тысячелетия, с кем из моих братьев он прибудет, и успеет ли он прибыть до начала всеобщей заварушки или нет. И если да, то смогу ли я предотвратить падение Харуса на темную сторону и превращение его в самого большого ука, каких только видела эта галактика. Не знаю, я честно не знаю. Ровно как и того, что стоит ли мне вообще спасать этого выродка или нет. Ведь тот кошмар, что начнет происходить с того момента, как импи воссядет на золотую табуретку на ближайшие лет 10 тысяч, иначе и не назвать. Просто ионный писц в кубе и квадрате одновременно. И только если император не сядет на свой трон, можно будет этого избежать. Ну или на крайний случай избежать большей части того идиотизма, во что превратился империум за 10 тысяч лет. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли я сумею это предотвратить, и не сделав все только еще хуже, чем могло бы быть. Вот только я точно могу спасти двоих своих братьев от участи пасть в лапы этих тварей с варпа, лишив тем самым силы хаоса, по крайней мере, двоих примархов, моих братьев. А если мне совсем подфартит, то смогу грохнуть еще и этого гермафродита, что полоснул жилю по горлу, а Ферусу вообще отстыковал от тела голову. Эх, кто знает. Кто знает, может получится, а может и нет, но в любом случае я сделаю все от меня зависящее, чтобы народ Верунского королевства смог пережить весь тот надвигающийся ужас. Ладно, пора завязывать рефлексировать, пора заняться делами, вездесущие документы и проблемы сами себя не решат. Плеснув еще раз себе ледяной водой в морду, я направился в свой кабинет. Сношаться с очередными 100-тысячестраничными кипами бумаг и выслушивать доклады от своих подчиненных, отчего иногда создается ощущение послать все это дело на ухо и свалить в туман. Но нет, нельзя. Причина сего я только что описал. Зато где-то через пару дней мне принесли просто замечательные известия, что поднял мой уровень моего счастья на несколько пунктов вверх. А заключались эти известия в том, что мои маньяки-вивикситоры таки смогли нащупать наиболее безопасный и эффективный способ создания космодесантников и заодно немного его улучшить. Совсем капельку, но даже эта капля может переломить хребет нашим противникам. Разумеется, что под такой вид солдат нужно и особое оружие и техника, что повлекло за собой приказ начать производство, для начала, 10 тысяч комплектов специальной силовой брони, ранее упомянутого оружия и техники. В общем, всего того, что есть у имеющихся у меня СШК. Ну да не будем об этом, перейдем к иным, не менее интересным проблемам, если их так можно назвать. А именно, защита подконтрольных мне миров. Да, я ранее упоминал, что там были расположены довольно внушительные силы пехоты и всевозможной техники, но теперь к ним будут добавлены и новые новинки, такие как, например, телепортационные врата, что должны, по идее, перемещать огромные массы живой силы на такие расстояния, что иными методами придется преодолевать гораздо большими сроками. И системы маскировки, что были разработаны моими ребятами в белых халатах, что копались в технологиях некронов и эльдар, создав в результате этой работы просто превосходную технологию. Технологию, что должна была связать с собой все имеющиеся под моим контролем планеты и в сразу нескольких экземплярах. И так и стало. Правда, только после полной проверки чертежей на работоспособность, создание первых экземпляров, проведение нескольких экспериментов с несколькими принудительными добровольцами по выживаемости при этом самом перемещении. И лишь после всех этих издевательств я дал свое добро на производство новых партий врат, что только лишь облегчило жизнь простого населения. Ровно как и безопасность, ведь данные девайсы не использовали в себе такую интересную штуку, как варп. От слова совсем и абсолютно, отчего рогатая четверка может пососать мою пипу, а не захватить душу. Также я решил ввести в войска новый вид офицеров, ну или как они там называются, не помню, но не суть. Главное это то, что данные мадамы и сеньоры должны будут следить за дисциплиной в войсках, как в мирное время, так и, особенно, в военное. Назвать я их решил просто. Мастера дисциплины. Да, да, это чистой воды плагиат, что я староканил у Империума, с небольшими такими поправками. Вот только чтобы создать данный вид офицеров, мне пришлось отдать приказ о формировании нового вида специализированных курсов в офицерских школах, что, учитывая размеры моего королевства и наших неадекватных соседей, дело очень даже благородное, так как я не собирался и пяди своей земли отдавать кому бы то ни было. Не забыл я и о себе любимом, решив воплотить свою давнюю мечту, что имел еще в прошлой жизни, а именно прокатиться на мотоцикле, что был специально разработан для таких дуболомов, как я, и Астартес. Только конкретно моя модель будет еще больше, еще прочнее, еще более зубастее и кусачее. Броня там, щиты энергетические, вооружение и все тому сопутствующее, дабы я своим толстым задом не переломил своего железного коня напополам. И должен признаться, что когда я впервые завел данную машину, то невольно выпустил одинокую слезу, еле заметную, но все же. Ведь в этот момент я вспомнил, как мой настоящий отец также учил меня ездить на данном виде транспорта. Только в том случае это был бэушный мопед, с которого я тогда правда свалился и он придавил мне левую ногу. Но зато какие ощущения я испытал, просто кайф. К счастью, сегодня все было несколько иначе, чем раньше, и я не звезданулся с этого двухколесного монстра при всем честном народе. Вот смеху-то было бы. Вот только на этом я решил не останавливаться, а наоборот продолжить, решив, помимо мотоцикла, исполнить свою мечту номер два, собственноручно поуправлять каким-нибудь автомобилем, но не абы каким, а смертельно опасным, например танком типа «Теневой меч» и пострелять из пушки по мишеням, разнеся их просто в хлам, отчего мой маленький внутренний ребенок был просто без ума, а уж как я был счастлив, когда смог получить в свое пользование еще одну игрушку. Комплекс специальных модулей для моей силовой брони, что должно было превратить меня в еще более опасную боевую единицу на поле боя, чем было раньше. Например, две наплечных ракетных установки, что должны были уничтожать вражескую технику, или мощные скорострельные плазмометы, задача которых была в том, чтобы косить пехоту врага как коса траву. Ну а силовые кулаки, на пару с выдвижными когтями, если в них возникнет нужда, это так, приятные бонусы к уже имеющимся плюшкам. К тому же, когда, или если, ко мне нагрянет импи, то далеко не факт, что его вероятные подарки не будут с подвохами. Лучше обезопасить свою задницу по самому максимуму, чем потом расковыривать императорский подарочек и доставать оттуда что-нибудь не очень для меня полезное. Да и потом, что-то я сомневаюсь, что дары эти будут круче тех, что были разработаны моими учеными. Ведь игрушки из темной эры технологий гораздо более мощные, чем то, что использовалось войсками императора. Ну его нафиг, лучше перебдить, чем потом носиться словно в шпу ужаленный. Конечно, на все это добро у меня уходило очень много ресурсов, но, как и говорилось ранее, народ особо не роптал, так как, помимо всего вышеперечисленного, я таки смог выполнить свое обещание насчет того, чтобы народ Верунского королевства смог стать жить еще лучше, чем оно было прежде, даже еще лучше, как только я взошел на трон и начал проводить многочисленные реформы. Уровень качества жизни простого человека поднимался ввысь, но ради справедливости должен отметить, что он происходил не со скоростью ракеты, а постепенно, но стабильно. Зато увеличение производства новых кораблей, оружия, техники, брони и прочих игрушек по убийству и защите ближнего своего особо вопросов никаких не вызывало. Да, полностью избежать недовольных, конечно же, не удалось, так как они считали, что такие деньги можно было потратить и на иные, не менее важные дела. Хотя тот факт, что именно не особо любимая ими армия и флот оберегают их задницу от проникновения Арачьева или Плохиши из Коммарага, болта, их как-то не особо заботит. Но тем не менее я отдал приказ тщательно следить за такими кадрами, а то мало ли что им там стукнет в голову. Не хватало мне еще какой-нибудь диверсии на заводах, или еще где-нибудь. Ну да ладно, не они сейчас стали моей проблемой, а то чего я отнюдь не ожидал. Ну вот совсем никак. Зигрин. Колония по добыче Фунтрона. Плазменный резак, специальный герметичный костюм, со всеми необходимыми элементами работы в безвоздушном, или ядовитых пространствах, и конечно же путеводитель, который был встроен в руку пользователя, что помогает своим владельцам найти правильный путь туда, куда ему необходимо, например в специальные убежища, случись, например, землетрясение или еще какая-нибудь пакость типа случайного вскрытия газового кармана. В общем, очень полезная штука, не раз доказывающая свою полезность, ровно как и костюм, что можно было модернизировать в зависимости от ситуации. Вплоть до того, чтобы навесить на него дополнительные бронепластины, задача которых состояла в том, чтобы защищать шахтера или инженера от случайных осколков. И пусть они выглядели не очень красиво, скажем так, зато более чем функционально. Тракхрикс. Трекс отколовшейся плиты в несколько сотен килограмм рухнул на землю, вызвав тем самым приличную такую тучку пыли, что нисколько не помешало киборгам класса уборщик, в количестве двух штук, и разработанных как раз под такую задачу в шахтах уложить данный кусок породы на специальную тележку и продолжить ожидание для погрузку очередной партии руды для переработки. Причем разум таких существ присутствовал практически полностью, за исключением некоторых моментов, что могло служить просто превосходным наказанием для маньяков, убийц, насильников и прочей криминальной публики. Шахта же эта была расположена на самом краю моего королевства, отчего меры безопасности тут были самые что ни на есть запредельные, как и количество войск и систем охраны, в том числе и десяток титанов класса полководец, столько же налетчиков и ровно 20 штук рыцарей. Вы, наверное, скажите, что это очень много на одну колонию, что всего лишь 2 года назад начало свое развитие и существование вообще. А я скажу, что нет, я скажу, что это очень даже мало. И будь моя воля, я бы сюда и императоров прислал, ну так, штучки две как минимум, чтобы никакая падаль не посмела оскалить свои зубки на мои земли. К тому же, только что озвученное количество титанов и рыцарей — это стандартное количество этих двуногих великанов, что мы размещали на всех мирах планетах. В купе своей это, конечно, ой как много, но и специально обученных пилотов у меня более чем достаточно, учитывая великое множество школ по всему пространству Верунского королевства, поэтому данные механические ребята всегда имеют необходимое количество экипажа. Конечно, контингент простых солдат и космодесантников там тоже далеко не маленький, что встали непреодолимой стеной перед всеми этими кошмарами, что нас так щедро одаривает тьма космоса и великое множество населяющих его всевозможных тварей. Но тем не менее уровень бдительности здесь всегда был довольно повышенным, особенно в самом его начале, когда колонию по добыче важнейшего ресурсного элемента только-только основали. Патрули из самых быстрых и бронированных кораблей, что постоянно крутились в системе и оберегали колонистов от всевозможных угроз со стороны всевозможных опасностей. Системы дальнего и ближнего обнаружения, модули из которых можно было легко собрать множество разнообразных орудий защиты и так далее и тому подобное. В общем, король Веруна как мог заботился о своем народе и королевстве, постоянно работая над решением тех или иных проблем. Про стандартный гарнизон солдат и техники уже упоминалось, как и про особо крепкие убежища, способные выдержать просто чудовищное давление и огонь противника. В общем, вроде бы все было хорошо и спокойно, армия и флот несут миссию по защите данной территории, а рабочие добывают все необходимые ресурсы из недр планет. И казалось, что длиться так будет, если и не вечно, то, по крайней мере, очень и очень долго. Точнее, в это очень сильно хотели верить сами рабочие, так как в противном случае им придется сменить шахтерские инструменты на инструменты войны, чего никто из них особо не хотел, так как прекрасно понимал, что если случится вторжение какой-нибудь инопланетной гости, то все, что они смогут с этим поделать, это либо бесславно отправиться на рандеву с предками, пытаясь обороняться из всего, что у них было, либо успеть спрятаться в ранее упомянутых убежищах. Ведь скорее всего они будут только мешаться под ногами у солдат, что должны будут их защищать, а потому лучше всего будет спрятаться и не отсвечивать. Мэм, сканеры засекли крупное скопление нужного нам уровня руды. Проведя небольшим устройством по выщербленной плазменным резаком выемке, что было очень похоже на простой прямоугольник с ручкой и маленьким экраном с шестью маленькими усиками-антеннами, прокомментировал второй рабочий, стоя вплотную к каменной стене. «Хорошо, свяжись с начальством и сообщи им об этой находке, а мы пока продолжим до нее добираться. Выполняй. Слушаюсь». Убрав прибор в специальный кармашек, мужчина чуть отошел и принялся набирать номер главного бригадира, дабы сообщить о находке, пока его коллеги продолжали разгрызать породу с целью добраться до столь вожделенной жилы. Да и к тому же, тут даже просто камни идут в расход, образуя тем самым материал для создания стен, которыми разрастающая колония хочет защититься от посторонних угроз. Ну а учитывая количество шахтеров, уровни, где они добывают столь необходимые руды для развития королевства и добываемое ими количество камня, скорость строительства дополнительного оборонительного круга стен только растет, как и количество оборонительных орудий, что устанавливаются на эти самые стены, как и всевозможные препятствия, что инженеры устанавливали уже непосредственно перед стенами. Вот только вся радость от работы была прервана поступившим сообщением о приближении к планете крупного метеоритного дождя, который, если верить проведенным расчетам, приземлится чуть ли не вплотную к колонии. А учитывая, что подобное падение может спровоцировать обрушение сводов в шахтах, то всем рабочим было предписано в немедленном порядке явиться в убежище со своими инструментами, в целях избежания неподобающих эксцессов вроде смерти от гибели под завалами. К счастью для Эрики, Джозефа и Кирилла самое ближайшее к ним убежище находилось всего в 200 метрах. Пусть и перегороженное небольшими препятствиями типа неувезенной руды и камня, но это вполне себе неплохой вариант, как если бы им пришлось открывать каждую заблокированную дверь специальным ключом. К счастью, тренировки по убыванию рабочих в убежище проводились регулярно, но зато всегда неожиданно, что по итогу и привело к организованному отступлению в безопасное место. Как думаешь, что это такое? Может, это опять зеленокожая мразь? Оказавшись под безопасными сводами 100 раз упомянутого убежища, Кирилл решил поинтересоваться у своей непосредственной начальницы. Возможно, а может и нет, не знаю. Присев на скамейку и воспользовавшись подвернувшимся моментом отдохнуть, женщина сняла шлем и ответила своему другу. Но даже если это и не они, метеориты вполне себе реальны, а значит, лучше всего переждать их падение в безопасном месте. К тому же нам сообщат, в чем там дело на самом деле. Кивок в сторону устройства связи с несколькими экранами и клавиатурами, ну а пока мы тут сидим, можно и отдохнуть. Да и перекусить чего-нибудь было бы неплохо. А можно? Да, запасы тут крайне обширны, так что ничего страшного не произойдет, если мы немного перекусим. Женщина чуть кивнула головой, уже мысленно представляя, как она уничтожит сочный стейк с острым, как солнечная плазма, соусом. Вот только никто из присутствующих в данном убежище даже и не представлял себе, что это далеко не орки, а нечто другое, но не менее опасное. Чуть ранее. Орбита планеты. Оборонительная станция Кронос. Центр управления. Метр. Сигнал с уровня 17. Исправь. Да, сэр. Получив приказ от непосредственного начальника, молодой мужчина поспешил исправить ошибку, внеся необходимые коррективы в базу данных для распределения боеприпасов многочисленных станционных орудий. Работа не очень сложная, но крайне кропотливая и долгая. Риф, может, сходим после в бар после работы, бахнем пивка, отдохнем как следует? Давай, соглашайся. Прости, Стиви, но я не могу. Работа. Очень много работы, на пару секунд уделив соседу свое и так не очень большое внимание, ответил Риф, я бы с удовольствием сходил в бар, но, ТЦС, жаль, а то я уже представляю, как прыг в колокола, а там меня уже ждут, мечтательно пробормотал сосед, представляя, как он сможет как следует поразвлечься в столичном борделе. Дороговато, конечно, но зато и качество обслуживания там, ух, одно удовольствие и еще столько же сверху. Вот такие, и примерно похожие разговоры раздавались то там, то тут, по всему огромному командному центру, создавая тем самым легкий шум. Офицерам это, конечно, не очень нравилось, но мешать всему они не очень собирались. А зачем? Если операторы того или иного компьютера исправно выполняют свои обязанности, ну а если все же возникнут какие-либо неприятности, то они естественно вмешаются. Да и потом, все присутствующие прекрасно знали, что и как им делать в той или иной ситуации, в том числе и правила поведения в данном помещении и с собственным устройством. Вот только именно сегодня их размеренный рабочий день был нарушен сигналом тревоги, что разом зазвучал по всей станции, мгновенно прервав все бессмысленные разговоры ни о чем. «Сэр, сканеры засекли приближение крупного метеоритного скопления», — подал голос один из операторов, что следил за работоспособностью и полученными данными от систем слежения. «Если они будут двигаться с той же скоростью и таким же курсом, как сейчас, то согласно расчетам они упадут практически на колонию, точнее в нескольких километрах от нее, в ближайшие горы. Немедленно оповестить руководство колонии, пусть объявит эвакуацию населения в убежище и активирует защитный купол. Выполняй!» Гаркнув одному из ближайших солдат, мужчина мгновенно превратился в того, кем он и должен быть. В генерал-лейтенанта Джорджа Дюбуа, одного из самых строгих и требовательных офицеров Верунской армии. «Есть, сэр!» Едва заслышав приказ, мужчина рванул в сторону пульта управления связью и поспешил обо всем доложить находящимся внизу людям, в то время как другой офицер предупредить, также находившиеся внизу войска, о вероятном вторжении. А сам же генерал-лейтенант поспешил связаться со столицей и запросил поддержку, так как системы обнаружения смогли засечь внутри метеоритов многочисленные формы жизни. А так как именно орки любили использовать подобные методы высадки, то и выводы напрашивались соответствующие. К счастью, на Веруне ответили чуть ли не сразу же, и, выслушав, в чем там дело, пообещали выслать поддержку в самые кратчайшие сроки. Значит так, в столице уже в курсе нашей проблемы, и они пообещали выслать подкрепление. А пока его нет, надо продержаться до его подхода. Поэтому, канониры, как только метеориты окажутся в зоне досягаемости наших орудий, немедленно изрешетите как можно больше этих каменюк. Мне не нужно объяснять вам, что будет в том случае, если орки прорвутся внутрь нашей обороны. Повернувшись к офицеру-инженеру и офицеру, что отвечает за всю присутствующую на Кроносе авиацию, Джордж продолжил. Значит так, в вашем распоряжении вся имеющаяся авиация, вы знаете, что делать. Выполняйте. Отдав честь, мужчина в особой военной форме поспешил окунуться в свою стихию, в то время как инженер получил немного иную задачу. «Заид, ты со своими ребятами внимательно следите за генераторами энергии. Наши орудия не должны иметь ни в чем нужды, ровно как и щиты. Сделаешь, обижаешь, шеф. Все будет сделано в лучшем виде. Эти зеленые выродки не смогут даже поцарапать наши щиты и пушки. Хорошо, иди. Но если что, то немедленно оповести меня». Спокойно, и стараясь не расстроить слегка странноватого мужчину, ответил генерал-лейтенант. «Конечно». Приложил руку к груди, мужчина потопал к своим парням выполнять то, что у них получается сделать лучше всего. Работать с довольно сложными и капризными в использовании механизмами и машинами, превращая даже самый обычный ствол самой обычной пушки ПВО в грозное орудие, способное уничтожить практически все что угодно. Главное прицелиться поточнее, а там уже пойдет дело. Что они и показали, стоило только первой волне метеоритов показаться в зоне досягаемости многочисленных орудий, превратив их просто в пыль точечным ракетным и лазерным огнем. Правда, этих каменюк было ну очень уж много, отчего орудия хоть и сбивали камни еще даже тогда, когда они еще не долетели до орбиты, что лишь облегчало их обломкам возможность сгореть при попадании на орбиту, но были и те, кто смог избежать столкновения с орудиями станции. И вот с ними уже справились посланные вслед истребители и бомбардировщики, что своими пушками расщепили еще и их, в результате чего на поверхность рухнуло только лишь 7 таких пришельцев, участь пассажиров которых была заранее определена. Чуть ранее. Главный ангар станции Кронос. Майор Каул. Пошли, пошли, пошли. Подгоняя своих подчиненных, майор Каул стремился как можно скорее загнать их в кабины смертоносных машин, дабы как только поступит приказ, выпустить пташек из гнезда и показать противникам человечества, что такое боль. Сам он также не особо стремился засиживаться за толстыми прочными стенами, роясь в бумажках и теряя зрение. Вместо этого он, как и все предыдущие поколения его предков, собирался пойти по военной стезе, решив отдать свою жизнь ради безопасности своего народа, ибо так ему велело сердце и долг. Сейчас же, После долгих лет обучения, он сумел дослужиться до звания майора с буквально самого низа и получить должность командира всей авиационной группы, что охраняла одну из недавно открытых планет с новообразованной колонией. Назначение вроде бы и не очень почетное, как считала часть военного аппарата королевства, зато крайне важное и ответственное. Ведь от него зависит то, сумеет ли авиация противника сбросить свой смертоносный груз на головы его братьев и сестер, или нет. И если он не справится со своей задачей, то жертвы могут быть просто колоссальными, чего естественно никто не хочет получить. «Сэр, черная эскадрилья готова». В наушнике возник решительный голос одного из командиров нескольких звеньев истребителей, что был готов хоть сейчас ринуться в бой. «Красная эскадрилья готова. Синяя эскадрилья готова. Желтая эскадрилья готова». Выслушав доклад этих и нескольких других своих подчиненных, майор первым завел свою птичку. «Значит так, парни, слушаем внимательно. Наша задача состоит в том, чтобы уничтожить все то, что не смогут уничтожить станционные орудия. Если такое все-таки случится, то именно на наши плечи ложится задача уничтожить эти самые остатки, так как мы точно не знаем, кто именно находится внутри. Возможно, это орки, возможно, кто-то другой, не суть важно. Главное, что если там враг, не дать ему начать вероятное вторжение. Иначе нам всем будет очень и очень плохо. Задача ясна, сэр». «Так точно, сэр». Хор голосов был ответом решительно настроенному мужчине, готового броситься в бой хоть прямо сейчас. «Вот и славно. Тогда быстро включаем двигатели и вперед. Враг ждать не будет, когда мы прилетим». Надавив на педаль газа, Каул первым вылетел из ангара станции, ведя за собой свое звено, в то время как из соседних ангаров вылетали другие группы пилотов, готовых разорвать любого своего противника ураганным огнем бесчисленных плазменных и лазерных болтов, щедро приправленных сотнями килограммов всевозможных бомб и ракет. Короче говоря, все эти ребята и девчата, в том числе и майор Альфред Каул, были готовы отдать свои жизни, но защитить беззащитных колонистов, так как это их долг, и они были намерены его выполнить, чтобы их предки могли гордиться ими и вызвать их на поединок в небесах загробной жизни, дабы выяснить, кто из них все-таки является наиболее мастерским воином небесного боя. К сожалению, даже у Верховного Короля Веруна не получилось вытравить эти бредни, как он сам однажды высказался, так как данные мысли, даже можно сказать верования, давным-давно настолько сильно укоренились в среде данного круга военных, что так просто от них не избавишься. И помните, братья, от вашего мастерства зависит великое множество невинных жизней. Если мы не справимся, то все они могут погибнуть. А это может означать только одно. Позор нам всем на наши головы. И первым же подал пример, влупив из ракетных установок сразу 4 плазменных привета, уничтожив ближайшую, не очень большую каменюгу просто в пыль, подав тем самым пример решительности всем своим подчиненным, которые не замедлили этим воспользоваться и также уничтожили несколько не особо крупных особей. Продолжалось же сие действо ровно до тех пор, пока большинство метеоритов не были уничтожены, кроме 7 оставшихся, что со всей силы впечатались прямо в скалу, утонув в ней практически полностью. Естественно, что Каул и его группа тут же поспешили на место падения, вдарив по месту приземления из всего, что у них только было, образовав в горе приличного такого размера кратер. И у них это получилось, да вот только те твари, что сидели внутри, сумели сбежать оттуда до того, как к ним прилетит плазменный привет.